толкает от одного вида паразитического существования к другому. Предложение кучки авантюристов завести подпольный горный дом кажется спасительным. Но бессмысленно ждать спасения от саранчи. Трагический конец становится неизбежным. «Петербургская саранча» — самый занимательный роман Пальма. И, думается, это лучший его роман. Нужда заставила Александра Ивановича согласиться на печатание романа в газете, когда рукопись была еще далека от завершения. 6 месяцев с лета до конца 1883 года роман печатался на страницах «Нового времени» и дописывался в газетной спешке. Несмотря на то, что он писался с очевидной торопливостью, замечалось в журнале «Русское богатство», в статье «Без подписи» в нем много жизни, чувства, движения, много тонких психологических черт, много бытовых картинок из жизни, и читается он с большим и серьезным интересом. «Имя Пальма достаточно известно в нашей литературе», — говорил в той же статье, «и мы полагаем, что он занимал бы среди наших романистов одно из самых видных мест, если бы не условия нашего литературного труда, заставляющие наших даровитых писателей, не имеющих благоприобретенного, работать ради насущного куска хлеба». Автор статьи считал, что в петербургской саранче сверкают перлы крупного художественного таланта, достойного лучшей участи. И еще «Русский вестник» высоко оценил петербургскую саранчу. Готовилась к постановке его новая пьеса «Милочка». О том, как попадает в круг дельцов бесхитростный провинциал, несовместимый с этим кругом, как правда с ложью. Пьеса была возвратом автора к его старой теме. В Александринском театре представление «Милочки» назначили на рождественские праздники. За 2 дня до спектакля Пальм написал шутливую записку Острогорскому. Одна умная кухарка говорила своей госпоже: «Если я перед вами оказалась такой свиньей, то, я думаю, вы можете это забыть. Забудьте же и мое свинство, выразившееся в том, что на милый зов ваш я не прибыл. А вместе с тем удостойте пожаловать в театр 26-го взглянуть на мое бедное детище». 26 декабря «Милочка» шла в Александринке. После 3-го действия пьесы, правда, кто-то в партере крикнул автора, сообщали «Санкт-Петербургские ведомости». Правда и то, что Рай, алчный до лишнего хлопка, поддержал любезного пальмиста. Автор 2 раза выходил на вызов праздничной публики, но эти вызовы были чересчур искусственны, в них не слышалось единодушия. Вызывали автора преимущественно из среды артистов и журналистов. А петербургская газета высказала убеждение, что публика вряд ли будет спешить на это новое зрелище, имеющие много общего с туманными картинами в лицах. В минувшее лето на даче случилось так, что в жизнь Александра Ивановича вошла молодая женщина, Ольга Елшина. Неизвестно, любовь ли толкнула ее к нему. Он был старше почти на 40 лет. Возраст его подчеркивали окладистая борода и лысые темя. Но держался он отнюдь не стариком. Так Павел Михайлович Ковалевский удивлялся его почти юношеской походке и живости движений. Литератор Петерсон вспоминает: «Пальма я знал лично и не мог не удивляться его замечательной подвижности, так сказать, молодости в 60 лет. Обладая хорошим слухом и музыкальной памятью, Пальм, бывая в обществе, нередко певал с необыкновенным увлечением и брио, живостью, целые арии, заставляя себя слушать современную кислую молодежь, удивлявшуюся столько же его смелости, сколько его беззаветному увлечению, выказываемому им в таких случаях. Вообще, это был чрезвычайно умный и острый человек». Литератор Михневич писал: «Видали ли вы старого барина на сцене? Этого типичного представителя людей 40-х годов, благообразного, хорошо воспитанного, мягкого, милого и уветливого, идеалиста и эстетика по школе и мировоззрению, сочувствующего, впрочем, и новым прогрессивным веяниям и новым людям. Но в то же время слишком идеалиста и слишком барина, чтобы при столкновении с бурными треволнениями житейского моря удержать в руках кормило и весло,